По случаю Дня Солнца 12 апреля высшему руководителю Ким Чен Ыну присланы корзины цветов от Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и почетного заместителя его генерального директора Си Чуль Куна. Корзины были переданы через нашего соответствующего работника.